Глава 8. Рой еще раз удостоверился, что Джо ненадежно связана. Хотя это не имело значения. Она, похоже, совершенно рехнулась. Но Рой ничего не хотел пускать на авось. Войдя в гостиную, он наклонился и зажег свечу. Похлопал по куче газет, чтобы еще раз убедиться, что основание свечи сидит на ней плотно. После чего отправился на кухню, переступая через разбросанные по полу газеты и одежду. Огонь, конечно, не сможет уничтожить все улики, но точно не повредит. Он надел солнцезащитные очки и выцветшую бейсболку Марва и через заднюю дверь вышел на крыльцо. Закрыв дверь, стер с ручки отпечатки, потом сбежал по ступеням во двор и поспешил к дороге. Подойдя к воротам, он обнаружил, что они заперты. Небрежным движением открыл замок. Соседский дом находился поблизости. Он пригляделся к его окнам и не заметил никого, кто бы мог за ним наблюдать. Тогда он пошел по дорожке к гаражу. Гараж был рассчитан на 2 автомобиля с 2 подъемными дверьми. Он поднял левую дверь. Внутри стоял красный «Шевроле». Он забрался в салон, осмотрел прихваченные из дома 3 связки ключей и легко подобрал нужный. Он завел машину и выехал из гаража, остановившись возле двери, ведущей на кухню. Там вышел из машины и открыл багажник. Он вынес Джонни из дома, положил ее в багажник, захлопнул крышку и запер на замок. Поездка до дома Карен заняла меньше 10 минут. Он думал, что узнает этот дом, но тот казался совершенно незнакомым. Он сверил адрес, а затем вспомнил, что незадолго до суда они с Бобом переехали. Стало быть, он попал по адресу. Он припарковался и проверил свои часы, точнее часы Марва. Почти 3:30. Вокруг тишь да гладь. Он осмотрелся по сторонам и подошел к входной двери. По правую сторону стояло 4 дома, отгороженных садом в японском стиле с высокими кустами. Слева одинокий полосатый кот крался по газону, кого-то преследуя. Роя котовая добыча не интересовала, у него имелась своя. Ухмыльнувшись, он позвонил в дверь. Немного подождал и позвонил еще раз. В конце концов, он решил, что дома никого. Он двинулся вокруг дома, свернул за угол и, пройдя пару шагов, остановился как вкопанный. Она была там. Может быть, и не Карен, но какая-то женщина лежала на шезлонге, слушая музыку из транзисторного радиоприемника. Из-за спинки шезлонга он не смог разглядеть ее целиком, лишь стройные загорелые ноги, левую руку да верхушку фуражки, белой фуражки. Не дать не взять морячок. Рой осмотрел двор. Высокий кустарник окружал его сзади и по бокам. С виду вроде тихо, мирно. Пригнувшись, он поднял штанину и вытащил из чехла нож. Стараясь действовать как можно тише, он подкрался поближе к самой спинке лежанки. Женщина была в белом бикини, лямки приспущены с плеч. Кожа сверкала, натертая маслом для загара. В руке она держала сложенный пополам журнал, отведя его в сторону, чтобы тень не падала на живот. Рука дернулась и выпустила журнал. Когда Рой зажал ей рот, он прижал лезвие ножа к ее горлу. «Ни звука, иначе я тебя вскрою». Она попыталась что-то промычать через его ладонь. «Заткнись. Сейчас я уберу руку, и ты не пикнешь». «Готова?» Она кивнула. Рой отпустил ее рот, смахнул с головы матросскую фуражку и вцепился рукой в прядь каштановых волос. «Хорошо, вставай». Он слегка подсобил ей, рванув за волосы. Когда она встала, он развернул ее голову. Это загорелое лицо принадлежало Карен. Порядок. Он узнал ее даже через солнцезащитные очки. «Ни слова», – прошептал он. Он подвел ее к задней двери. «Открой», — велел он. Она распахнула сетчатую ширму, и они вошли на кухню. После залитого солнцем двора та оказалась очень темной, но Рой не мог освободить руку, чтобы снять очки. «Мне нужна веревка», — сказал он. «Где вы ее храните?» «Что, мне уже и говорить позволено?» «Где веревка?» «Нет ее у нас». Он сильно надавил лезвием на горло. «Надеюсь, ты сейчас выключишь дурочку. Повторяю вопрос. Где веревка?» «Я не...» Она ахнула, когда он дернул ее волосы. «Вроде веревки были в походном снаряжении». «Показывай». Он чуть отвел нож от горла, но удержал на расстоянии полудюйма, опираясь запястьем на ее плечо. «Давай, шевелись». Они вышли из кухни и двинулись налево по коридору. Прошли мимо закрытых дверей, видимо, шкафов-купе. Мимо ванной, в дверь справа. Комната была обставлена книжными полками. Возле стены стоял заваленный бумагами стол и кресло-качалка. «Есть детишки?» – спросил Рой. «Нету». «Грусть, печаль». Она остановилась у двери рядом с креслом. «Там», – сказала она. «Открывай». Она распахнула дверь. В шкафу хранилось одно походное снаряжение. Два спальных мешка, походные ботинки и прислоненные к стену рюкзаки. На крюке висел металлический альпиншток. Возле него две мягкие фетровые шляпы. Подстилки из желтого поролона, аккуратно скрученные в рулоны и перевязанные, стояли возле рюкзаков. На полке громоздилась большая походная сумка, в которой, по всей видимости, находилась палатка. На вешалках висела верхняя одежда, дождевики, фланелевые куртки и даже пара кожаных штанов. «Где веревка?» «В рюкзаках». Он отпустил ее волосы, убрал нож от горла и прижал острие к ее обнаженной спине. «Достань». Она вошла в шкаф и опустилась на колени. Откинув верхнюю часть красного рюкзака фирмы Келти, она слегка наклонила его в бок и начала рыться внутри. Наконец, она извлекла оттуда навехонький моток веревки. «Есть еще». Он взял у нее веревку и кинул на пол позади себя. «Этого не хватит?» «Посмотри в другом рюкзаке». Она повернулась ко второму рюкзаку, не закрывая первый. Как только она его открыла, рука ее на мгновение замерла. «Не советую». Он поднял лезвие ножа вверх, пока оно не уперлось ей в загривок. Она резко втянула воздух. Не отнимая ножа, Рой наклонился. Протянув руку над ее плечом, он залез в рюкзак и достал топор. Рукоять была деревянной. На лезвии сидел кожаный чехол. Он отбросил топор себе за спину. Тот глухо стукнулся о ковер. «Хорошо. Теперь доставай другую веревку». Пошарив внутри рюкзака, она достала моток веревки, такой же, как и первый, но серый и потрепанный. «Встать!» Она встала. Рой развернул ее лицом к себе. Руки вытянула. Взяв у нее веревку, он заткнул нож за пояс и плотно связал ей руки. Держа веревку, он немного отошел от нее и свободной рукой поднял топор и второй моток. Потянув за веревку, он вывел ее из комнаты в коридор. В дальнем конце коридора он увидел спальню и втащил ее туда. «Отгадай, что сейчас будет?» — сказал он. «А я для тебя не старовата?» Он усмехнулся, вспомнив про Джонни. «И то правда, моя старушка», — сказал он и через всю комнату провел ее к шкафу. Открыв дверь, он втолкнул Карен внутрь. Стоя в проходе, перекинул веревку через верхнюю балку и натянул. «Черт возьми!» пробормотала она. «Заткнись!» «Рой!» Он дернул за веревку. Внезапно створка двери с размаху влетела в него. Это Карен ударила по другой ее стороне. Он видел ее пальцы, сжимающие верхний край двери. Дверная ручка внутри отсутствовала. Дерьмо! Он подскочил ко второй створке и, наклонившись, схватил Карен за ногу. Она легнула его. Тогда он нанес ей удар по колену, заставив вскрикнуть, после чего перекинул веревку между ног и вытянул ее конец со стороны правой ноги. Он привязал его к ручке рядом с бедром. Отступив на шаг назад, полюбовался проделанной работой. Карен стояла, прижатая к двери с вытянутыми вверх руками. Веревка, протянутая к нижней части двери, проходила у нее между ног и крепилась на дверной ручке. «А теперь ты расскажешь мне то, зачем я пришел». «Что именно?» «Где Донна и Сэнди?» «Разве они не у себя?» – спросила она. Несмотря на ситуацию, в ее голосе проскользнули и ехидные нотки. Рой по одной отрезал лямки ее бикини. «Их там нет. И ты это знаешь?» «Нет». Он разрезал бикини на спине, протянул руку и дернул. «Скажи мне, где они?» «Если дома их нет, то я не...» Он сделал надрез на левой стороне ее трусиков. Резинка лопнула. Она сжала ноги, пытаясь не позволить трусикам сползти вниз. «Муж, во сколько будет?» «Скоро». «Во сколько?» Он спустил трусики до лодыжек. «Около 4, может, в 4:30. «А сейчас только 3. Выходит, у нас еще уйма времени». «Я не знаю, куда они уехали». «Даже так?» Он рассмеялся. «Готов всерьез помучиться. Я доставлю тебе такое удовольствие. Но дай-ка я тебе кое-что скажу. Если ты и в самом деле любишь своего муженька, лучше выложи все, что знаешь, прежде чем он вернется домой. Как только ты расскажешь мне, где они, я уйду. Я не наврежу ни тебе, ни твоему мужу. Но если он вернется, а я еще буду здесь, мне придется убить тебя, а заодно и его. Я не знаю, где они. Все ты знаешь. Не знаю. Ну что ж, вам же обоим хуже, верно? Она ничего не ответила. Куда они поехали? Опустившись на корточки, он вырезал вопросительный знак на белой плоти ее левой ягодицы и посмотрел, как течет кровь. Глава 9. На Фронт-стрит, возле южного угла кованой ограды, Джад наблюдал, как полдюжины человек выходит из дома зверя. Последняя на этот день экскурсия закончилась. Он взглянул на часы. Почти 4. Мэгги Катч вышла из дома последней и заперла дверь. Медленно пошла вниз по ступенькам, опираясь на свою трость. Было видно, как умаялась она за день. Возле билетной кассы ее встретил Вик Хабсон. Вместе они заперли кассу, Вик взял ее под руку, и они вышли на Фронт-стрит. Они медленно пошли вниз по дороге и в конце концов скрылись в доме без окон. Джад вытащил из кармана рубашки сигару, сорвал с нее целлофановую обертку, скомкал в шарик и бросил на пол автомобиля. Затем из того же кармана извлек коробок спичек, закурил сигару и стал ждать. В 4:25 из-за дома Катчей выехал старый пикап и тут же съехал с дороги, подняв облако пыли. Развернувшись, он вырулил на Фронт-стрит и направился в сторону Джада. Тот сделал вид, будто изучает дорожную карту. Грузовик замедлил ход и остановился на противоположной стороне улицы. Оторвавшись от карты, Джад увидел, как из машины выпрыгнул мужчина и, прихрамывая, поковылял вдоль забора. Он свернул за угол к широким, запертым на навесной замок воротам. Быстрыми движениями мужчина отпер замок, размотал цепь и одним толчком открыл ворота. Проехав через них, он вылез и запер замок, после чего вернулся в кабину. Джад наблюдал, как грузовик, заехав на газон, припарковался возле дома зверя. Водитель вышел и открыл кузов, запрыгнул в него. Наклонившись, он спустил на землю грузовые рельсы и скатил по ним мощную газонокосилку. Как только он начал косить траву, Джад завел автомобиль, развернулся и медленно поехал вперед, внимательно следя за левой стороной дороги. Только в 2 милях к югу от Малкса-Пойнт он обнаружил узенькую дорожку, ведущую в лес, самую ближнюю. Это было не очень-то хорошо. Он воспользовался ею, чтобы развернуться и направиться обратно в сторону города. В сотни ярдов от места, откуда он наблюдал за домом, он полностью съехал с дороги, остановился и вышел из машины. Ничего, кроме крутого поворота и лесистых склонов впереди, видно не было. Он решил постоять некоторое время, дабы убедиться, что поблизости никого нет. Он слышал, как ревет в отдалении мотор газонокосилки. Он слышал ветер, шепчущий в кронах деревьев, и птичью разноголосицу. Возле лица зажужжала муха. Он отмахнулся и открыл багажник. В первую очередь он надел парку. Под нее нацепил пояс с кобурой и убедился, что та застегнута. Затем вытащил из багажника рюкзак и надел его. Последний достал винтовку в чехле и закрыл багажник. Его путь лежал вверх по холму, через непролазный лес, через нагромождение камней и поваленных стволов, к залитой солнцем полянке на вершине. Он стер с глаз едкий пот и глотнул из фляги, успевшей уже нагреться воды. Затем начал спускаться по левой стороне холма, выискивая скалистый уступ, который облюбовал еще днем из заднего окна дома зверя. Наконец он увидел его впереди. Он пробежался вперед и легко поднялся на уступ, перепрыгивая с одного камня на другой. Когда он забрался достаточно высоко, дом зверя открылся как на ладони. Хромоногий коротышка, по всей видимости, уже закончил косить лужайку перед домом и теперь трудился на заднем участке. Джад наблюдал, как он медленно прошел с косилкой по двору, скрылся за летней беседкой и через некоторое мгновение вновь появился с другой ее стороны. Ждать предстояло долго. Он не собирался делать это вот так, притаившись и выглядывая из-за камней. Это чертовски неудобно. Он обернулся и увидел в нескольких футах от вершины небольшую плоскую площадку между двумя карликовыми соснами. Там он положил зачехленную винтовку, снял с плеч рюкзак и пристроил к стволу ближайшей сосны. Затем снял пальто, ветер остудил взмокшую от пота рубашку. Сняв рубашку, он вытер ею лицо и разложил на одном из камней для просушки. Затем открыл свой рюкзак и достал оттуда бинокль в футляре и бумажный пакет с сэндвичами. Эти сэндвичи еще днем приготовила ему Донна. После сцены, что устроил на пляже Ларри, они вернулись в милости просим. Донна и Сэнди пошли переодеваться, а Ларри поплелся куда-то в одиночку, по всей видимости, в бар мотеля, за выпивкой. Когда дамы вернулись, они втроем отправились в город. В магазинчике, расположенном близ закусочной Сары, он купил все необходимое для сэндвичей. Они вернулись в дом Донны, та сделала бутерброды и положила в пакет 4. На вопрос, где он будет ночевать, Джад ответил, что вернется только к утру. С биноклем и пакетом сэндвичей в руках он принялся высматривать место для слежки. Присев на корточки, он нашел подходящее – ровную площадку со всех сторон, огороженную камнями. Спустившись туда, он развернул пакет и достал сэндвич – 2 куска хлеба, приправленные майонезом, кусочками сыра и салями. Жуя, он поглядывал на задний двор, находящегося далеко внизу, дома зверя. Парень по-прежнему стриг газон. Джад поднес к глазам бинокль. Лысая голова мужчины блестела от пота. Несмотря на жару, он был в свитере и в перчатках. Иногда он вытирал пот с лица рукавом. Бедолага. Джад смотрел на этого взмокшего типа, наслаждаясь собственным комфортом. Ощущением нежного бриза на коже, сосновым ароматом в воздухе, вкусом сэндвича и твердой уверенностью, что встретил женщину, занявшую важное место в его жизни. Покончив с сэндвичем, он спустился на площадку, где оставил рюкзак и винтовку. Рубашка была все еще влажной. Вместе с биноклем и паркой он убрал ее в рюкзак, а затем, закинув его на плечи, вернулся на свой наблюдательный пункт. 2. После того, как пикап выехал за территорию дома зверя, никаких движений по периметру ограды и за ее пределами не наблюдалось. По крайней мере, в поле зрения Джада. А видна ему была вся задняя часть дома и его южная сторона. Фасад его не особо волновал. Во время убийства и Торнов, и Катчи нападавший наверняка пробирался в дом, разбив заднее стекло. Скорее всего, он заходил во двор из леса. Если этой ночью кто-нибудь появится, Джад его увидит. Но стрелять не будет. Рано делать поспешные выводы. Нельзя же стрелять в какого-нибудь придурка только за то, что он заберется в дом ночью, или за то, что на нем будет костюм гориллы. Для начала во всем нужно как следует разобраться. Он вновь оглядел территорию через бинокль, затем съел еще один сэндвич, запив водой из фляги. Когда солнце опустилось совсем уже низко и похолодало, он надел рубашку. Та уже высохла и казалась немного жесткой. Он заправил ее в джинсы. Закурив очередную сигару, он откинулся спиной на камень. Хоть теперь один валун немного перекрывал ему обзор, задняя часть дома просматривалась вполне хорошо. Его это вполне устраивало. По крайней мере, это было гораздо лучше, чем постоянно дергаться или всю ночь просидеть на корточках. Проведя так еще около часа, он сложил парку и уселся на нее. Так не только было мягче сидеть, теперь он сидел повыше и видел побольше. Наблюдая за домом, он перебирал в уме множество вещей. Он решил проанализировать информацию о звере, опираясь на известные ему факты. Все упиралось во время. Первое убийство произошло в 1903 году, последнее – в 1977. Казалось, это исключает вероятность того, что все их совершал один и тот же человек. Но он не мог допустить мысли, что убийцей являлся нестареющий монстр с огромными когтями. Несмотря на слова Ларри, несмотря на истории Мэгги Катч, несмотря на шрамы на спине Ларри. Но такие шрамы мог оставить и человек, если даже не собственными ногтями, то когтями искусственных лап. Человек, переодетый в костюм гориллы или в костюм зверя. А что тогда насчет временного промежутка? Почти 75 лет. Ладно, предположим, в костюм зверя одевалось несколько человек. Ладно. Тогда кто и зачем? Внезапно у него возникли кое-какие соображения. Чем больше он ломал голову над этой идеей, тем явственнее она прорисовывалась. Пока он размышлял, как будет ее доказывать, стемнело окончательно. Он подался вперед и выглянул из-за камня. Дом был погружен во тьму. Лужайка перед ним утопала в тенях и напоминала озерную гладь пасмурной ночью. Сунув руку в рюкзак, Джад вытащил кожаный чехол. Открыв его, достал прибор ночного видения Starlight Noctron 4 и при его помощи осмотрел дом и лужайку. В неестественном свете инфракрасных датчиков он не видел ничего подозрительного. Когда от долгого сидения на корточках ноги начали затекать, он повернулся к камню, на котором сидел прежде, положил прибор ночного видения на парку и встал немного передохнуть, прислонившись к одному из камней. Затем продолжил наблюдение. Если его теория была верна, то ночное бдение ничего не даст. Не увидит он никакого зверя. Ну, лишним тоже не будет. Тем более это пока всего лишь теория. «Мы должны заслать кого-то в дом», — подумал он. «Приманку. Кто пойдет?» «Я. Кто же еще?» Хотя начинать такую игру было еще рано. Для начала следовало понаблюдать. Хорошенько понаблюдать с безопасного расстояния. Изучить природу врага. По крайней мере, если ничего не произойдет, я буду уверен, что этой ночью злоумышленник не проберется в дом. Прибор ночного видения наливался тяжестью. Он отложил его в сторону и достал из рюкзака последний сэндвич. Жуя, он смотрел на дом невооруженным глазом и не видел ничего, кроме темноты. Он наспех покончил с сэндвичем и продолжил наблюдение, вновь взяв прибор ночного видения. Через некоторое время он опустился на колени и, опершись локтями на каменный выступ, вновь внимательно осмотрел двор, лужайку, беседку и даже окна дома, хотя стекла не позволяли разглядеть практически ничего. Поднявшись с камня, он обошел рюкзак и в полной темноте помочился. Затем вернулся и вновь осмотрел территорию дома. Никого. Он взглянул на часы. Только 10:30. Тогда он устроился поудобнее и, не меняя позы, пронаблюдал за домом еще около часа. Все это время он размышлял о звере, размышлял о своей теории, размышлял о бесчисленных ночах наедине с прибором ночного видения и винтовкой. Больше же всего размышлял о Донне. Он вспоминал, как хороша она была сегодня утром в своей блузке и вельветовых брюках, с руками в задних карманах брюк. Он представил на месте ее рук свои и буквально ощутил упругость ее ягодиц. Затем он представил, как медленно расстегивает пуговицы ее блузки, касается ее грудей, которые никогда еще не видел, но легко представлял. Пенису стало тесно в штанах. «Думай о звере!» В памяти возникла жирная черная физиономия генерала-фельдмаршала и пожизненного императора Юфрата де Каньяты. Один из огромных выпученных глаз исчез разорванной пулей, прежде чем затылок императорской головы взорвался. Кампальский зверь умер. Эрекция Джада тоже. Гвардейцы, если бы только им удалось его схватить. Но им не удалось, им даже не удалось к нему приблизиться, по крайней мере, не ближе, чем он им позволил. Но все же, если бы они схватили его, там, по ту сторону ограды, он крепче сжал прибор ночного видения. Там что-то происходило, но из загораживающего обзор куста ему не удалось как следует разглядеть. Тем не менее, он видел крадущуюся на полусогнутых ногах фигуру, очертаниями напоминающую человеческую. Она легла на землю и пропихнула что-то в щель под забором. Затем пролезла туда сама. Оказавшись по ту сторону, она подняла предмет, встала на ноги и, оглядевшись по сторонам, повернулась в профиль. Грудь была женской. Она побежала к черному ходу, поднялась по лестнице и скрылась в темноте крыльца. Прошло несколько секунд. Затем Джад услышал слабый звон бьющегося стекла. 3. Когда Джад добрался до ограды, задыхаясь и чувствуя боль во всем теле после спуска по темному склону холма, он решил не тратить время на поиски лаза. Перекинув через решетку фонарик, он подпрыгнул и схватился обеими руками за ее вершину. Подтянувшись, напряг все силы и поднялся над оградой на руках. Из дома донесся приглушенный крик. Он наклонился вперед слишком резко и тут же почувствовал, как декоративная пика кольнула живот. Тогда он немного откинулся назад, задрав левую ногу, перекинул ее через верх ограждения и оттолкнулся. Правая нога тоже перескочила через пики. Он начал падать вниз, как в замедленной съемке. Упав на землю, вскочил на ноги и, подняв фонарик, бросился к черному ходу. Поднимаясь на крыльцо, он вытащил из кобуры свой кольт 45-го калибра и подумал, не лучше ли заменить стандартные 7 патронов в магазине на 20 негабаритных, которые лежали в кармане его парки. Черт, если ему не удастся прикончить это существо с 7 выстрелов. Существо? Дверь черного хода была открыта. Одно из стекол выбито. Он вошел, включил фонарик, поводил лучом из стороны в сторону. Кухня. Выйдя из нее, он оказался в узком коридорчике. Впереди виднелось чучело обезьяны, а по совместительству и подставка для зонтов. И входная дверь. Он направил луч фонарика себе за левое плечо и осветил лестничные перила. Бросившись к подножью лестницы, осмотрелся по сторонам, а потом двинулся наверх. Примерно на полпути к площадке луч фонарика высветил лежащую на боку красную канистру. Джад подошел к ней. Крышка была на месте. Через ручку была пропущена 3-футовая веревка, что-то вроде лямки, чтобы тащить канистру на плече. Когда он ставил канистру вертикально, послышался всплеск. Он убрал пистолет и отвинтил крышку. Бросив ее в карман рубашки, понюхал горлышко. Так и думал. Бензин. Он полез в карман за крышкой и вдруг услышал над собою чье-то дыхание. А затем сухой смешок. Луч фонарика скользнул по лестнице, выхватив из темноты обнаженную, залитую кровью ногу. Бедро, изуродованную грудь, скрытое свисающими волосами лицо, с подбородка бежала кровь. Шмат кожи свисал со лба, закрывая один глаз. И снова раздался смех. Казалось, он вместе с кровью сочится из ее открытого рта. «Мэри?» — тихонько позвал Джад, глядя на нее снизу вверх. «Миссис Зиглер?» Она как-то странно двинулась вперед, словно поплыла. Руки свободно болтаются в воздухе, ноги прямые, как палки. Джад опустил фонарик и увидел, что ее ступни не касаются пола. «О, боже!» — пробормотал он и потянулся за пистолетом. Тело летело на него. Он присел и подался вперед. Тело ударило его с влажным мягким звуком, перевалилось через спину и загрохотало по ступеням. Что-то обрушилось ему на спину. Он наотмашь всадил локоть в мягкую плоть и услышал резкий выдох. Давясь от кислого зловония, ударил локтем еще раз и извернулся. Что-то острое вонзилось в его плечо, распоров и парку, и кожу. Но тяжесть со спины исчезла. От неожиданной резкой боли он выронил кольт. Он скреб пальцами лестницу, пытаясь нащупать его. Вместо этого под руку подвернулась канистра с бензином. Он поднял ее. Внизу послышался утробный рык. Размахнувшись канистрой, он выплеснул бензин в темноту. Оттуда поднималась сгорбленная белая тень. Он услышал, как плеснул о нее бензин. Существо закричало, замолотило руками. Удар вышиб из руки Джада канистру. Он пятился вверх по лестнице, одновременно роясь в кармане рубашки. Там, за портсигаром, лежал коробок спичек. Когти полоснули по бедру. Он выхватил коробок, продолжая отступать, чиркнул спичкой и увидел голубую вспышку. Огонь не зажегся, но существо шарахнулось назад и перевалилось через перила. Оно глухо вякнуло, ударившись об пол, и припустило в сторону кухни. Джад обшарил лестницу и вскоре отыскал свой фонарик и пистолет. Он уселся под лестницей. Где-то неподалеку лежало искалеченное тело Мэри Зиглер. И стал вслушиваться в звуки дома. Глава 10. У Роя ныло все тело, особенно спина и плечи. Ему казалось, будто он сидит за рулем уже целую вечность, а ехал-то он всего 7 часов. Не должно же быть настолько хреново, по крайней мере, не после 7 часов езды. Он залез в лежащий рядом с ним пакет и почувствовал, что бигмаки еще теплые. Он начал было доставать один, но, подумав, положил обратно. Можно и потерпеть. Тем более в ближайшее время он намеревался остановиться на ночевку. Вот тогда и поест как следует. Проезжая через Золотые ворота, он взглянул направо, в сторону Алькатраса. Темнотища. Он не мог разглядеть ничего, кроме сигнального маяка. Тем лучше. На кой хер ему сдалась тюряга? «Это уже не тюряга», — напомнил он себе. «Ну, конечно». Тюряга, она тюряга и есть, ныне и присно, и ничем другим ей уже не бывать. Проехав по 101-му шоссе еще минут 10, он мог бы полюбоваться и на Сан-Квентин. Черт, будто он не нагляделся на эту жопу изнутри. И думать неохота. Он залез в пакет и достал Биг Мак, развернул. Ел медленно, наблюдая за указателями на шоссе. Проглотив последний кусок, включил поворотник и направил Pontiac Гран-при к выезду на Милл-Вэлли. Мягкий ход этой машины был ему по душе. Уж в чем, а в автомобилях Боб Марс Сникерс разбирался. Милл-Вэлли. Милл-Вэлли практически не изменился. Так и остался занюханным провинциальным городишкой. Рой проехал мимо погруженного во мрак театра Тампалиас. Старый автобусный парк с виду также остался прежним. Интересно, они и сейчас торгуют книжонками в мягких обложках? Вместо стоявших раньше по левую сторону дороги старых маленьких домиков возвышалась огромная деревянная конструкция. Довольно медленными темпами, но все-таки город менялся. Большая собака, похожая на лабрадора, вышла на перекресток. Рой вдавил газ и крутанул рулем, пытаясь сбить ее, но проклятая шавка увернулась. Добравшись до окраины города, он свернул на дорогу, ведущую к горе Тамплейс, Мьюирским лесам и Стинсон-Бич. Она извивалась среди лесистых холмов. Какое-то время на пути иногда встречались одиноко стоящие темные дома. Потом они исчезли. Он ехал через лесную глушь на особо крутых поворотах, замедляясь чуть ли не до полной остановки. Доехав до съезда на небольшую проселочную дорогу, он свернул на нее, остановился и выключил фары. Темнота тут же окутала автомобиль. Когда он открыл дверь, в салоне зажегся свет. Он обошел машину, открыл заднюю дверь и поднял с сиденья красный рюкзак фирмы Kelty. Достав из одного из боковых карманов фонарик, он взвалил рюкзак на плечи, закрыл дверцу автомобиля и направился к краю леса. За обочиной начинался склон. Он начал взбираться наверх, цепляясь джинсами за многочисленные кустарники. Через некоторое время, достаточно удалившись от дороги, он споткнулся о моток старой колючей проволоки. Она разорвала штанину и сильно расцарапала голень. Он выпотал ногу и продолжил свой путь. Поднявшись на вершину холма, он увидел хвойную чащу. Деревья стояли так плотно друг к дружке, что лес казался непролазным. Он хотел уже идти назад и искать другое место, как вдруг луч фонарика осветил небольшую полянку. Он шагнул к ней и усмехнулся. Ровная площадка примерно 20 футов в диаметре казалась идеальным местом для ночевки в спальном мешке. Посреди поляны находился выложенный из камней круг со следами чьего-то старого костра. Среди углей валялось полдюжины обугленных банок. Встав с коленей, Рой потрогал одну, холодная. Он вновь обвел поляну фонариком. Лес вокруг казался темным и тихим. Пожалуй, здесь можно сделать привал. Он снял с плеч рюкзак и открыл его. Сверху лежала клеенка. Он достал ее и развернул. Следом вытащил синий чехол, развязал шнурок, вытряхнул спальный мешок Боба и положил поверх клеенки. «Нужно было прихватить одну из тех поролоновых подстилок», – подумал он. Но задним умом все крепки. Он отправился в лес за дровами. Сначала набрал достаточно хвороста и сложил его в выложенный из камней круг. Затем притащил охапку веток потолще и выкинул лежавшие в кострище банки в лес. Вытащив из рюкзака туалетную бумагу, он положил ее в кострище и поджег. Огонь перекинулся на хворост. Тот разгорелся, треща и плюясь смолой. Пламя согревало руки и освещало поляну. Он подкинул веток покрупнее. Как только они начали разгораться, добавил еще. «Ну вот, славный костерчик», – пробормотал он. «Три славных костерчика за день. Уже входит в привычку». Он стоял над костром, наблюдая, как пляшут и корчатся языки пламени, согревая его. Он отступил от этого тепла и взял фонарик. Шагая через густой лес к дороге, он то и дело оглядывался через плечо. Мерцание костра, подсвечивающие древесные кроны, было видно достаточно далеко. Но когда он добрался до склона, у которого оставил машину, никаких признаков костра уже не наблюдалось. Стараясь ступать как можно осторожнее, он медленно спустился к машине. С переднего сиденья взял пакет из Макдональдса, после чего подошел к задней части автомобиля. Отпер замок багажника, крышка поднялась. Джонни прищурилась, когда луч фонарика ударил ей в глаза. Она лежала на боку, прикрытая покрывалом. «Проголодалась?» – спросил Рой. «Нет», – сказала она обиженным голоском. Когда он открывал багажник раньше, а после выезда из Санта-Моники он открывал его каждый час, она не издавала ни звука и не двигалась. На самом деле она ни словечко не произнесла с тех пор, как они вместе принимали ванну вчера ночью. Значит, все-таки не чокнулась. Он дернул покрывало. Джонни попыталась удержать его, но не смогла. Он вырвал его из ее рук. Она свернулась в клубок. «Вылезай», — сказал Рой. «Нет». «Делай, что я тебе говорю, не то больно будет». «Нет». Он просунул руку под плиссированную юбку и ущипнул ее за бедро. Она заплакала. «Я тебя предупреждал. Ну-ка, быстро вылезла». Встав на четвереньки, она перелезла через край багажника и спустилась на землю. Рой захлопнул крышку и взял девочку за руку. «Нас ожидают славные посиделки у костра», — сказал он. Он зашагал вверх по склону, волоча Джонни за собой. Судя по ее отчаянным крикам, подлесок здорово ранил ее голые ноги. «Хочешь, понесу?» — предложил он. «Нет». «Я просто понесу, кусты не будут ноги царапать». «Я не хочу, чтобы ты меня нес. Ты плохой». «Я не плохой». «Плохой. Я знаю, что ты сделал». «Ничего я не сделал». «Ты...» «Что?» «Ты...» И вдруг она разразилась громким «Ва-а-а!» Совсем как младенец. «Блин!» — буркнул Рой. Крик не прекращался, прерываясь иногда глухими вздохами лишь для того, чтобы зазвучать с новой силой. Затыкаться она явно не собиралась. Рою пришлось дать ей пощечину. Это остановило крик. Теперь из ее груди вырывались лишь сдавленные рыдания. «Сядь!» — скомандовал Рой, когда они добрались до лагеря. Джонни рухнула на спальный мешок и, обхватив руками коленки, прижала их к груди. Шмыгая носом, она принялась раскачиваться взад-вперед. Рой сломала колено большую ветку и кинул в огонь. Когда тот вновь разгорелся, он присел рядом с Джонни. «А тут здорово, да?» «Нет». «Ты когда-нибудь раньше сидела ночью у костра?» Она покачала головой. «А что у меня есть?» Он поднес белый пакет из Макдональдса прямо к ее лицу. Она быстро отвернулась, но Рой успел заметить в ее глазах голодный блеск. Он раскрыл пакет и понюхал. Аромат картофеля фри был восхитителен. Он протянул руку и вытащил один ломтик. «Посмотри, что у меня тут», — сказал он. Он высоко поднял его, слегка покачивая между пальцами, будто это был червяк. «Вот это твое. Открывай ротик». Она стиснула губы и покачала головой. «Как хочешь». Рой запрокинул голову, разинул рот и бросил в него ломтик картошки. Тот оказался жутко пересолен. Он вытащил из рюкзака банку пива. Банка была сухая и теплая. Он вспомнил, какими холодными были эти банки, когда он достал их из холодильника Карен. Как влага оседала на ладонях. Ну, теплое пиво всяк лучше никакого. Когда он открыл банку, на Джонни брызнула пена. Она вздрогнула, но даже не утерла лицо. Рой сделал глоток, избавляясь от соленого привкуса. «Бери фри», — сказал он, протягивая ей еще один ломтик. «Нет? Ну ладно». Он съел его и вытащил еще один пакет. Протянул его Джонни. «Там Биг Мак. Это тебе». Он закинул в рот еще порцию картошки и запил пивом. «Я не буду его есть. Он твой». «Я не хочу». «Еще как хочешь». «Не хочу». «Я специально для тебя купил, и ты должна его съесть». «Ты мне не отец». «Так, больная тема. Чего доброго опять разорется. Ну, как знаешь. Но если все-таки передумаешь, он твой». «Я не передумаю. Небось, ты отравил его». «Ничего я не отравлял». Он положил в рот еще картошки и снова глотнул пиво. Фри и пиво закончились одновременно. Он бросил жирный пакетик от картошки в огонь и наблюдал, как тот исчезает в пламени. Затем достал еще одну банку. На этот раз он ее встряхнул, прицелился Джонни в лицо и открыл. Струйка пены брызнула ей в лицо. Джонни закусила нижнюю губу. Пиво капало с ее носа и подбородка. Рой рассмеялся. «Видел бы ты свою мордаху!» Он достал из пакета оставшийся там Биг Мак и развернул его. «Хочешь?» «Нет». Он поднял его и широко раскрыл рот. Глаза Джонни на мгновение сверкнули, затем она отвела взгляд. «Ведь ты же хочешь его!» Она покачала головой. «Хочешь? Давай же!» Он прижал его к ее лицу. Она сжала губы. «Открой пошире!» Она снова покачала головой. Рой принялся возить гамбургером по ее закрытому рту, размазывая по лицу сок и соус. Затем убрал его и стал ждать, когда она высунет язык и слизнет остатки. Она держала рот на замке. «Давай же, открывай!» Он снова стал возить по нему гамбургером. «Делай, что я говорю!» Рой поставил банку с пивом и встал на колени. «Ешь, Джонни!» Она покачала головой. Левой рукой Рой защемил ей ноздри и повалил девочку на спину. Она еще долго не открывала рот. Наконец, не выдержав, разинула его и жадно вдохнула воздух. Рой сразу же принялся запихивать туда гамбургер, крутя и кроша, пачкая соусом ее нос и подбородок. Когда она начала задыхаться, он отпустил ее и зашвырнул остатки гамбургера в чащу. Джонни села, захлебываясь от кашля. Пальцами она вытаскивала изо рта кусочки говядины и булочки. «Мешок мне не загадь», — предупредил Рой. Он толкнул ее вперед. Встав на четвереньки прямо возле костра, она принялась кашлять и отплевываться. Рой смотрел назад ее короткой плиссированной юбки и вспоминал, как одевал ее утром. Он подобрал чистую белую блузку и зеленую юбку. Лежа на кровати, Джонни не сопротивлялась и не помогала. Все равно, что одевать куклу, только гораздо интереснее. Прелести у этой куклы были как-никак самые, что ни на есть, настоящие. Нижнее белье он надевать не стал. Ему нравилось думать, что под юбкой она совсем голенькая. Кашель прекратился, но Джонни продолжала стоять на четвереньках и плакать. Рой похлопал ее по ноге. От его прикосновения она словно задеревенела. Он заскользил ладонью вверх-вниз, наслаждаясь изгибами ее ноги и гладкостью кожи. Затем сунул руку выше. Она извернулась и легнула его. Рой схватил ее за руки и притянул к себе. С ее рта капало. Он вытер его насухо своим платком и бросил его в огонь. Когда он расстегивал на ней блузку, она стукнула его по руке, но он не поморщился. Тогда она ударила его кулаком в нос. Вот это уже больно. Он схватил ее за волосы и вывернул с такой силой, что она начала задыхаться от боли. Он не ослаблял хватку. Она больше не пыталась отбиваться. Сняв, наконец, блузку, он отпустил ее. Дрожа, она обхватила себя руками, а он сложил блузку и бросил в рюкзак. «Холодно?» Она ничего не ответила. Рой уселся позади нее. Он погладил ее плечи и спину. Затем расстегнул пуговицу на юбке и раскрыл молнию. «Встань!» Она покачала головой. Рой ущипнул ее сзади. «Встань!» Она послушалась. Рой содрал с нее юбку. «Так и стой!» «Мне холодно!» — прошептала она. «Встань ближе к огню!» Ей явно не хотелось сходить с гладкой нейлоновой ткани спального мешка. Но, тем не менее, она подчинилась. Она подошла поближе к костру. Пламя уже заметно уменьшилось. «Подкинь дровишек, если хочешь». Он смотрел, как она нагнулась, подняла из кучи несколько больших веток и бросила их в огонь. Он смотрел, как пламя вновь начало разгораться. Смотрел, как огонь подсвечивает ее кожу оранжевым. Смотрел, как она подошла ближе к огню и повернулась, давая ему возможность видеть свое тело лишь сбоку. Он расшнуровал походные ботинки. «Пиваттис». В обуви Боб тоже знал толк. Он снял их. «Встань с другой стороны», — сказал он, — «лицом ко мне». Она пустилась наутек. Рой задрал штанину, выхватил нож, подкинул и поймал большим и указательным пальцами. И метнул. Нож понесся вперед, ловя лезвием отблески костра. Девочка почти достигла темного края поляны, когда нож попал в нее. Рой услышал глухой стук. Услышал, как девочка испуганно ахнула, увидел, как, покачнувшись, она упала лицом вниз. Рой поспешно натянул ботинки. Времени зашнуровывать не было. Он просто сунул свободные концы шнурков под язычок и поднялся на ноги. Хвои и ветки хрустели под его подошвами, когда он шагал к распростертому на земле белому телу девочки.